Глава 21. Одеяло скользким шелком сползло вниз. Я потянулась, чтобы снова укрыться, но неожиданно меня остановили. «Не надо!» — слышу хриплый шепот у самого уха и, вздрогнув, открываю глаза. Это уже не сон, а я тут же пожалела о своей привычке спать без одежды. Пытаюсь прикрыться руками, но и это мне не дают сделать, перехватив мое запястье на лету. «Не порть красоты!» Пальчевский аккуратно убирает мою руку и проводит тыльной стороной ладони по животу. Мужчина ведет себя так, будто я выписала ему доверенность на все, чего ему захочется. Надо бы возмутиться и напомнить ему его же обещание не трогать без моего согласия. Да только язык прилип к небу. Все происходящее не похоже на насилие. Больше уж смахивает на сцену из семейной мелодрамы. И самое ужасное, мне даже нравится его уверенная манера и нежные касания пальцев к моей коже. Похоже, одеяло мне все равно не вернут, поэтому, нацепив на лицо безразличие, втягиваюсь в игру. «Давно ты вернулся?» «Только что». Большая ладонь прошлась по руке вверх и опустилась на полушарие груди. «Ждала меня?» «Наслаждалась жизнью», – парирую колко. Ладонь потерлась о сосок, заставляя его напрячься и затвердеть. Под кожей заструился жар, но я никоим образом не выдаю своего состояния. Даже обидно, что тело так ярко реагирует на всего лишь одно прикосновение. «Правда?» – шепчет мужчина мне в ухо, обхватывает мочку губами, всасывая. Горячий импульс ударяет вниз живота, заставляя меня немного выгнуться в спине. «Расскажешь, как именно наслаждалась?» Его губы настойчиво заскользили по моей шее, и мое сердце разогналось до неприличной скорости. Знаю, что мужчина просто играет со мной, ждет, когда я сама попрошу. И это лишний повод не сдаваться. Но как же чертовски трудно это сделать, особенно теперь, когда к его губам на моей шее добавилась ладонь на внутренней стороне бедра. Разве такое вообще настраивает на разговор? На сопротивление точно не настраивает. Напоминает о своем вопросе мужчина. Чуть сжимает кожу, а потом оглаживает чувствительное место. Шумно выдыхаю, комкая руками простыню. Тут же замолкаю, вспомнив о своем решении не поддаваться на провокацию. Но Пальчевский не был бы собой, если бы остановился на достигнутом. Его пальцы касаются самого чувствительного места, проходятся сверху вниз, а мне остается только краснеть и тихонько стонать. Так как наслаждалась? Сглатываю слюну и со стоном выдыхаю, когда его пальцы размазывают влагу, проходясь между складочек. Мне почти стыдно от хлюпающих звуков, сопровождающих этот процесс. Но не могу же я так бурно реагировать на убийцу и негодяя, уничтожившего мою жизнь. «Что ты делаешь?» — шепчу осипшим голосом. «Перестань!» «Тебе не нравится?» Влажный язык скользит по моему плечу, разгоняя жар по телу. Это почти невыносимо. Хочется обхватить мужчину руками и не отпускать, пока тот не доведет дело до конца. Напряжение в животе нарастает с каждой секундой. Палец мужчины с хлюпающим звуком проникает внутрь, заставляя меня вскрикнуть и свести колени. Но эта мера никак не спасает. Особенно, если каждая клеточка тела жаждет разрядки. Обхватываю руку мужчины обеими руками, пытаясь убрать ее со своего тела. Но несмотря на тренировки, мне этот маневр не удается. «Зачем?» – хриплю через силу, снова выгибаясь в спине. Мужчина легко нашел мои самые чувствительные точки. Будто тем и занимался до нашего знакомства, что изучал строение тела прекрасного пола. В сознании снова мелькает мысль обо всех его бывших, и мне она не нравится. Хотя какая мне разница? «Мне нравится, когда ты наслаждаешься», – шепчет он мне в ухо. Скользит губами по телу, проводит языком по соску. хрипло постановую в такт движением его пальцев, ощущая, как разгорается пожар внизу живота. Большим пальцем мужчина надавливает на клитор, и меня выгибает от оргазма. Вскрикиваю, сжимая его руку, которая продолжает двигаться, разгоняя удовольствие по телу. «Все равно не выберу тебя». Выдыхаю, когда тело перестало сотрясаться от оргазма. Губы, целующие мое тело, скривились в ухмылке. «Я другого и не ожидал», — говорит Пальчевский, отлипая от моего тела и укладывая голову на руку, упираясь локтем в матрас рядом с моей головой. Он даже заботливо укрыл меня одеялом. Волнуется, что я могу заболеть, или переживает, что соблазн слишком велик и не сможет себя контролировать. «Если не ожидал, почему держишь меня здесь как пленницу?» — спрашиваю, подтягивая одеяло к груди. «И разве ты не завтра должен был вернуться?» Справился быстро. Его лицо в лунном свете, пробивающемся сквозь оконное стекло, выглядит моложе. Спешил пораньше доставить оружие плохим парням, внутренне содрогаясь, вспомнив наш последний разговор. «Скучал по тебе, Ева», — всматривается в мои глаза, выискивая в них что-то, только ему ведомое. В груди сладко ёкнуло, и я невольно улыбнулась. Никогда не умела врать, да и актерского таланта лишена напрочь. Не знаю, такой ли реакции на свои слова ждал мужчина, а вот я готова ущипнуть себя за такое проявление чувств. Не могу же я радоваться его признанию. «А я по тебе нет», — говорю, подавив улыбку. Мужчина придвинулся ближе. Сердце пропустило удар, когда он опять коснулся губами мочки уха. «Врунишка», — прошептал хрипло.